Идет верблюд пешком, да пешком, и свисают его крылья мешком, и застыла на реснице слеза, заслоняя от него небеса. И бредет верблюд пешком, да пешком, и свисают его крылья мешком, и застыла на реснице слеза, заслоняя от него. Если в небо нас с тобой не берут, если самый никудышний подъем мы не крыльями берем, а горбом, неизведанная даль голова нас тревожит и зовет высота. Не у каждого сложилась судьба, но у каждого сложилась мечта. Неизведанная даль голубая нас тревожит и зовет высота. Не у каждого сложилась судьба, но у каждого сложилась мечта. Неизведанная даль голуба нас тревожит и зовет высота. Не у каждого сложилась судьба, но у каждого сложилась мечта. Но у каждого